Глава 7. При виде Маши Лизонька якобы страшно смутилась, мол, совсем не подумала, что у новой соседки с экипажами пока не налажено. Но у Марии в душе шевельнулось скверное подозрение. А ну как ее нарочно заставили пройтись пешком? Но что за интерес Абрамцевой позорить гостью? Никакого. Это все Марфуша. Подпустила яду в Машину голову. Подол платья запылился, оно и без того было немодным, хоть и почти не ношенным. И при взгляде в зеркало в сенях Маша нашла, что выглядит скверно. В гостиной расположилось довольно пестрое на взгляд Марии общество, и она была подробно представлена ему важничающей Лизой. «Помещик Лопушкин с семьей!» Полный лысоватый господин слегка оторвал зад от кресла, кивнул и плюхнулся обратно. «Екатерина Михайловна, его супруга, Мэри, их дочь». «О, да мы тёзки! Я так рада обрести новую подругу!» Тонким голосом пропела высокая, нескладная девица, крепко обняв смущенную Машу. Марии такая фамильярность при первой встрече показалась не совсем приличной, и она вынуждена была напомнить себе о различиях городского и сельского менталитетов. Екатерина Михайловна, полная отдышливая дама, прогудела что-то приветственное. «Фраляйн фон Линген», — продолжала Лиза. Маша улыбнулась пышущая здоровьем румяная молодая дама. «Как и вы, приехала к родственникам погостить, и, как и вас, мы будем настойчиво умолять ее задержаться». «Амалия», — низким грудным голосом, сильным акцентом, представилась германка. «Я плохо говорю по-русски. Трудный язык, русский, чтобы учить». «О, да», — согласилась Мария. «Очень вас понимаю». Фраляйн фон Линген как-то сразу расположила Машу к себе, искренней доброй улыбкой и спокойствием. «Поручик Татарин Николай Федорович, наш старый друг». Лиза переместилась к креслу у столика с вином и закусками. В нем дремал усатый молодой человек в помятом мундире с лицом того болезненного оттенка, что обычно выдает пристрастие к крепким напиткам. Абрамцева топнула ножкой. «Николя, проснитесь, наконец, у нас гости!» Поручик приоткрыл один глаз, буркнул «Очарован!» и бессовестно погрузился в дрему. «Невыносимо!» — зло пробормотала Лизонька, переходя к Софе в самом темном углу гостиной. Там сидела худощавая бледная дама, прежде как увиделась Маша, редкая красавица, но нынче увядшая, несмотря на молодой еще возраст. «А это Ульяна Денисовна, Томилина, с дочкой Сашенькой. Саша, ты выпила чаю?» «Она выпила», — суетливо встрепенулась Лопушкина. «И чаю, и баранок отведала». «Да, спасибо», — прошептала худенькая девочка лет 12. Она жалась к матери, даме во вдовьем одеянии, и сама носила черное. «А вы, Ульяна Денисовна?» — не унималась Лиза. «Покормили вас?» «Благодарствуйте», — со слабой улыбкой повторила мать за дочерью. «Мы сыты». «Скоро ужин подадут», — провозгласила Лиза. «Вот только брат все не едет. Отлучился по делам в Родовейск, и все нет его. А я так хотела его с Марией Петровной познакомить». «Переночует в гостинице, утром явится», — фыркнул Лопушкин. «Чай не дурачок по ночи шастать. Леса у нас, сами знаете, какие». Маша почувствовала, что краснеет от неловкости. Лиза тут же уловила сгустившееся в гостиной напряжение и с преувеличенной оживленностью заметила. «А наша Марья Петровна нечисти не боится, правда, Машенька? Она у нас учитель поперечных языков, вот!» Мария с достоинством подтвердила кивком. «Учитель? Профессия редкая, но почетная». «Поперечье!» — с отвращением произнес Родион Дементьевич. «Спаса на него нет. Как приняли закон о запрете на отстрел пакости этой, так от калитки и двух шагов отойти не можно. Слыхали, что на медне со мной приключилось? Глядите, шишка вот, каково!» Помещик надулся, покрывшись красными пятнами. Его супруга сочувственно взяла мужа за руку, но тот раздраженно вырвал у нее пухлую длань. «Авдольские князья и ухом не ведут. За что мы их содержим-то, господа? Кормим, поим. Будь я в парламенте, давно бы льготы всякие для них отменил и разжаловал». «Вдольские князья поддерживают равновесие, потому что они потомки тех, кто заключал с поперечьем договор в старые времена и совершал подвиги, сражаясь со злом, и женился на дочерях царей поперечного мира и ведунов». Тихим голосом осмелилась возразить Ульяна Денисовна. Видно было, что возражение далось ей нелегко. На щеках женщины вспыхнул болезненный румянец. «Василиса Премудрая, Варвара Краса, Царица Водная, Мария Искусница, Хозяйка Гор, вы же помните!» «Сказки это все!» — буркнул Лопушкин. «Кто подтвердит?» «Талант вдольских князей подтвердит!» Так же тихо проговорила Ульяна Денисовна. «А кто докажет, что общаются они с нечистью не благодаря иным талантам, не христианским, далеко не христианским, дьявольским даже, скажу я вам?» «Церковь признает, что равновесие необходимо, и вдольских князей не мы кормим, а государь». Вдова продолжала упорствовать, слегка задыхаясь от волнения. «С наших налогов! Вы, голубушка, не спорьте, коли ничего не понимаете!» — отчеканил Родион Дементьевич. «А церковь нынче не та, что раньше. Мимо глаз пропускает то, что давно пресечь положено. Как там сейчас говорят? Светское государство? Тьфу!» «Все равно», — Томилина покачала головой. «Русская правда всегда на равновесии была основана. В том наша сила, что принимаем всех, кто готов в мире жить». «В мире? Это нечисть-то?» «Вы к ней по-доброму, и она добром отплатит». Голос у вдовы был не громок, но тверд. «Да что ж вы, голубушка, чушь несете?» Лопушкин побагровел и начал приподниматься. «Когда это кто от нечисти добро видел? От князей-дармоедов?» «А это не за вам?» К помещику с очаровательным акцентом обратилась фраляйн Амалия. «Князь Иван заступится перед Никсе, водная нимфа. Сказал им: ну-ну, блайб саубе, держи себя в руках, дева!» «Заступничек!» — проворчал Лопушкин, отведя взгляд, но садясь на место. «Явился, не перекрестился. Мы без него как-то дела решали. Истребляли нечисть, а то ее!» «Тогда и заживем спокойно, когда погони бой дадим!» «Господа!» — расстроенно воскликнула Лизонька, театрально прижав к груди руки. «Мы сейчас перессоримся! Забудем этот глупый спор! Идемте же ужинать!» Абрамцева подхватила Машу под руку и повела ее в столовую. «Сегодня какой-то странный вечер!» С плохо скрываемой досадой в полголоса пожаловалась она. «Родион Дементьевич, он всегда такой. А вот чего Ульяна Денисовна разошлась, не пойму. Обычно она тише воды, ниже травы, не спорит, не привлекается. И мы к ней со всем сочувствием, понимая трудную ее жизненную ситуацию». Маша оглянулась на вдову. Ульяна Денисовна шла в столовую рука об руку с дочерью и казалась расстроенной. Она наверняка уже жалела о том, что встряла в спор. «Брата все нет», — продолжила Лизонька со вздохом. «И Николя опять пьян. Вы на татарина внимания не обращайте, если чего ляпнет. Он грубиян, просто тетушкой дальний родич. Нынче полк его на границе со степью расквартирован, вот и приходится терпеть». Мария кивала, смущенная таким количеством нюансов. Ей все меньше хотелось вливаться в местное общество, и перспектива вернуться в Осинки пешком уже не казалась такой мрачной. Впрочем, ужин прошел мирно. Лопушкин вступил в нудную беседу о политике с наполовину проснувшимся татарином. Вернее, говорил Родион Дементьевич, а Николя все больше подливал себе английского бренди. Вспоминали славные времена, когда крестьяне имелись у помещиков в собственности, и жить было куда как легче. Жена Лопушкина прилипла к Ульяне Денисовне, словно хотела компенсировать грубость мужа, и все журчала у той над ухом, предлагая разнообразные закуски. Томилину такое внимание заметно утомляло, и она явно чувствовала себя не в своей тарелке. За столом ненадолго появилась тетя Лиза и Сергея, Софья Сергеевна. Хозяйка дома откушала, благодушно обсудила с гостями загостившееся лето и ревматизм в коленках и удалилась к себе с мигренью. При ней Лизонька как-то засуетилась, и на вопросы Сергея принялась пространно говорить о важных делах брата в городе. После ужина компания вышла на веранду. Слуги в чашах зажгли веточки полыни от комарья, которая тучами летела с болот. В саду пел соловей. Саду Абрамцевых был хорош, и яблоки не гнили. Маша вручила Лизе свой подарок. Красивую упаковку Иван травы, копорского чая с липою, смородиновым листом и розовым цветом, привезенным из поездки в Петербург. Все нашли чай изумительно приятным. Правда, Лопушкин пустился в рассуждения о преимуществах английской заварки перед народными рецептами, но его почти никто не слушал, и он замолчал сам. Остаток вечера Маша вполне устроил. Она имела возможность понаблюдать за Ульяной Денисовной, слова которой в защиту поперечья ей очень проимпонировали, и посмеяться над добродушными шутками фрайляйн фон Линген. И даже с Сашенькой у Марии сложился короткий, но приятный разговор о бисерных браслетиках. Девочка обещала сплести один для Маши и добавить в него: «Ну, вы знаете, такой узорчик особый». Во время беседы, довольная вниманием, девочка оживилась и оказалась милой, общительной особой. Но когда Саша, расслабившись, пригласила Машу в гости, Ульяна Денисовна посмотрела на дочь с легким упреком. Сашенька смутилась. «Простите, что отменяю приглашение, Алекс». Тихо, виновато, но твердо проговорила Томилина. «Наш домик очень маленький и старенький. Мы сами в нем хозяйничаем почти без слуг и не всегда поспеваем с уборкой. Это все, что осталось у нас с Алекс после смерти моего мужа, и то благодаря небольшому наследству от его двоюродного дяди. Вряд ли вам будет у нас уютно». Маша улыбнулась, удивив вдову, и поспешила объяснить свою реакцию. «Вы бы видели мое жилье в Новгороде», — простодушно поведала она. «Мне нынче кажется, я во дворце живу». «И как вам?» — заволновалась почему-то Томилина. «Как вам в старом доме?» «Прекрасно», — искренне ответила Маша. «За сад только волнуюсь. Но я ведь здесь ненадолго. Бабушкин дом слишком для меня велик, и, вероятно, я не смогу принять наследство, потому как не представляю себя его хозяйкой». «Будет жаль, если вы уедете», — Ульяна Денисовна покачала головой. «Здесь так мало людей, с которыми можно говорить. Подумайте, к хорошему привыкают быстро. Эта бедность требует много сил, чтобы хотя бы смириться». «И вправду, приходите к нам с Алекс. У нас поспела ежевика, я испеку пирог». Маша с радостью приняла приглашение, вызвав восторг у Сашеньки, которой немедля захотелось вернуться домой и начать плести браслет для гостья. Однако вечер подходил к концу. Лопушкины вызвались довести Машу до ворот осинок, и в дороге Мария натерпелась от Мэри вопросов и комментариев, далеких от светской приличности. Хотя кое-что оказалось полезным. «А татарин красавчик, да?» — беспечно стрекотала младшая Лопушкина. «Кабы столько не пил, так у него рана душевная. Он Лизу любит, ну или не любит, а ради денег. Ухаживает за ней вот уже 2 года. А Лизонька нос воротит. Я б, впрочем, тоже нос бы воротила. Красив, некрасив. Жену содержать Николя не сможет. Оттого и в армию пошел по протекции. Сергей просто шарман. Загадочен, милый, манеры какие! Вы непременно на него в следующий раз внимание обратите. Им нельзя не любоваться. Однако замуж за него я бы не пошла. И вам не посоветую. Перекати поле, так маман говорит. И я с нею согласна. Далее Мэри сообщила, что Ульяна Денисовна оттого на папеньку набросилась, что завидует. Сама Томилина из мелкопоместных дворян. Левецким родственница, но дальняя, захудалого роду. Когда муж ее, уездный чиновник, скоропостижно скончался, вдова вернулась в Приречье. Доход у нее нынче небольшой совсем. С клочка земли до пенсия покойного мужа. На приличную жизнь, само собой, не хватит. Пыль, а не деньги. Но пусть Марья Петровна ничего плохого не подумает. Ульяну Денисовну тут все опекают, и столоваться приглашают, и вообще. А Томилина за недорого обучает детей местных купцов да мещан. Обычно она тихая, знает, что нечего руку кусать, что кормит. А сегодня нежданно-негаданно ажиотацию развела. Бывает. Должна и впрямь мнить себя вдольской крови. Или Ивану Леонидовичу, недавно прибывшему, поплакаться успела. Вот только Ивана Леонидовича никто из местного общества пока не принимал. Даже Лизонька. Слышали только, что он к русалкам ходил после того случая с папенькой. Оно-то, конечно, и хорошо, и правильно. Но папенька говорит, что бестолку все это, а вдольских князей надобно приструнить, а Мэри считает. Родион Дементьевич дремал, всхрапывая и спуская винные пары широко открытым ртом. Екатерина Михайловна клевала носом. Маша опять кивала и тосковала. Когда экипаж взобрался на холм, освещенные окна кухни в осинках показались ей счастливым маяком в мрачной тьме.